Жорж действительно не признавал никаких крепких напитков. Когда мы с Жоржем вышли от Крутье, на лужайке перед домом нас уже ждала двухместная стрекоза. Мой спутник уверенно взялся за штурвал, и мы плавно поднялись в воздух. Через несколько минут Жорж мастерски приземлил аппарат на небольшой ровной площадке. Это была верхняя часть скалы, нависавшей над шоссе, по которому мы ездили в Блуа. Внизу, метрах в 30, шоссе одним боком вплотную прижималось к скале, другим обрывалось вниз метров на 100. Жорж достал портативную рацию и открыл чемоданчик, в котором оказались карта местности и прибор, похожий на большой духовой пистолет. «Наверное, уже скоро», — озабоченно произнес он и вынул круглую, как поднос, подставку и штатив. Через несколько минут к штативу был привинчен духовой пистолет, а сам штатив прочно укреплен на подставке. Дуло оружия Жорж направил вниз, на участок шоссе. Вскоре в наших транзисторах прозвучала тоненькая трель колокольчика. «Это сигнал, что едут в нашу сторону», — тихо сказал Жорж. «Поднимись вон на тот уступ, и как увидишь на дальнем повороте автокран, дай мне знать». Я взобрался на уступ. Вдали на шоссе показался автокран с длинной стрелой. Он приближался довольно быстро. Дорога шла под уклон и делала резкий поворот влево. Справа был обрыв. Автокран начал притормаживать. Я оглянулся на Жоржа и сделал знак «Едет». Жорж прильнул к оптическому устройству пистолета. Раздался тихий рокот. Я снова посмотрел вниз. Автокран двигался, как ни в чем не бывало. Вот он достиг поворота, но вместо того, чтобы повернуть налево, продолжал идти прямо и через секунду полетел вниз в пропасть. «Все», — мрачно сказал Жорж, — «поехали домой». Уложив части пистолета в чемодан, он прыгнул в кабину стрекозы. «Что это за оружие?» — спросил я слегка охрипшим голосом, кивнул на чемодан. «Излучатель типа лазера», — пояснил Жорж. «Лучи мгновенно дестабилизируют биоэлектрическое поле мозга, и человек или животное теряет сознание». «Надеюсь, ты не жалеешь их?» — кивнул он в сторону пропасти. «Это были бандиты и убийцы. Нас бы они не пощадили». «Не жалею», — сипло сказал я, — «но мне не по себе. Я не привык убивать людей». «Я тоже», — зло ответил Жорж. «Сегодня я убил первый раз в жизни. Но мой отец сражался с фашистами во времена сопротивления. Этих, которых мы уничтожили, тоже послали фашисты. Я не хочу, чтобы они убили профессора Куртье и разгромили его лабораторию». После этого дня полиция, кстати, была убеждена, что произошел несчастный случай, так как никаких следов насилия она не обнаружила, жизнь моя заметно изменилась. Ожидание раскрытия какой-то романтической тайны в лабораториях профессора Куртье сменилось чувством беспокойства. Ощущение, что я попал в водоворот событий, которые ассоциировались у меня с волнами цунами. Временами я казался себе крохотной щепкой в стремительном потоке, несущейся к гигантскому водопаду. Моя спокойная научная жизнь кончилась. Начались дела, если и имевшие отношение к науке, то весьма специфическое. Событием, заслуживающим особого внимания, было введение меня в кают-компанию. Так называлось подобие клуба, расположенного в одном из особняков, добраться до которого можно было только по белой дорожке. Произошло это так. Однажды после ужина Куртье зашел в мою комнату и шутливо объявил: «Виктор, прошу следовать за мной». Мы вышли в парк. Болтая о разных пустяках, добрались до особняка, где я еще ни разу не был. Куртье вел меня в большую гостиную, хлопнул в ладоши и громко произнес: «Дамы и господа, представляю вам нашего нового сотрудника, мсье Виктора, успешно прошедшего испытательный срок. Персонально каждого из вас я представлять ему не буду, пусть выкручивается как сумеет, но все же прошу быть к нему милосердным». Я не сразу оценил последнюю фразу профессора,